Рокси Нокс. Навязанная жена. Развода не будет. Глава первая. Алана. Услышав, как поворачивается ключ в замке, бросаю на кровать телефон с открытым Пинтерестом и выхожу в коридор встречать любимого мужа. Я всегда так делаю, хотя знаю, что мои старания он все равно не оценит. Судя по хмурому взгляду супруга, он больше был бы рад встрече с Бабой-Ягой, чем со мной. «Привет!» Приветствую Руса улыбкой, стараясь не замечать его сжатые в нитку губы. «Привет!» Поворачивается он ко мне спиной, избегая поцелуя в щеку. «Как же это больно осознавать, что ты противна собственному мужу, что он не хочет тебя, избегает близости и общения!» Руслан любил другую, русскую, а она вышла замуж за его отца, а Руса женили на мне. Как будто я виновата в этом. Мог бы отказаться от брака, а не портить мне жизнь игнором. Но тогда бы я была брошенная и опозоренная невеста. А теперь несчастливая жена. Даже не знаю, что лучше. Как дела? Что мне еще спросить? Нормально. Ужинать будешь? Я приготовила баранину по новому рецепту, который мне дала... Я у отца поел. Руслан проходит в гостиную, садится на диван, ставит ноги на пуф и берется за пульт телевизора. Вот и поговорили. Да, все как обычно. Сглатываю горькую слюну и сажусь рядом с ним с видом прилежной ученицы. Зря сегодня крутилась у плиты полдня, все равно он отказался от моей стряпни. А я стол красиво накрыла, свечи поставила, хотела романтику создать, глупая. Как будто свечи помогут ему получше меня рассмотреть и влюбиться. Я не уродка, я красивая, ухоженная девушка. У меня длинные волосы и хорошая фигура. На улице я много раз замечала направленные на меня заинтересованные мужские взгляды. Так почему мой муж едва меня выносит? У меня кроткий нрав. Я воспитана так, чтобы угождать своему мужчине. Но в то же время не овечка с куриными мозгами. Окончила школу золотой медалью и хотела поступать в институт на врача, но отец запретил. Велел о замужестве думать. Уж лучше бы упала ему в ноги и вымолила разрешение поступить. Сейчас была бы занята учебой, а не сходила с ума целыми днями, думая о том, что во мне не так. «Может, пойдем в постель?» Спрашиваю робко и касаюсь локтя мужа интимным жестом. Не получилось удивить его кулинарными изысками, попробуй удивить новым бельем. «Да иди, спи, я еще посижу», — отвечает холодно. Я весь день его ждала, чтобы просто поздороваться и уйти спать, но уж нет. «Останусь с тобой. Думаю, этот фильм очень интересный». Руслан демонстративно переключает канал, и улыбка гаснет на моем лице. Я так больше не могу, я устала. Черт, или просто сойду с ума. Я хочу развестись. Говорю мужу твердо. Что? Он делает звук тише и недоуменно смотрит на меня. Но хоть как-то удалось переключить его внимание на законную жену. Кровь шумит в ушах. Сама не верю, что осмелилась заговорить на эту тему. А что, если он возьмет и согласится? Наши отцы будут в ярости и потребуют назвать причину разлада. У нас не разводятся только потому, что не сошлись характерами. Нужно что-то более весомое. Измена или домашнее насилие, например. Ты слышал, Руслан, я так больше не могу. Ты с ума сошла, Алана? Нет, не сошла. Развода не будет. Распрощайся с этой мыслью, дорогая. Но в чем я перед тобой виновата? В чем? Скажи. Мне хочется закричать или схватить его за грудки и хорошенько потрясти. Но подобное поведение неприемлемо в нашей семье. Приходится усмирить эмоции и следить за каждым произнесенным словом. «Слушай, я устал. У меня был тяжелый день, и я не хочу выяснять отношения на ночь глядя. Что ты за жена такая? Пилишь и пилишь меня постоянно». «Я пилю?» — задыхаясь от несправедливого обвинения. «Просто оставь меня в покое, ладно? Иди спи. Приду через час и выполню свой супружеский долг». «Мне не нужен супружеский долг раз в две недели». «Хорошо, ты сама себя наказала. Секс теперь будет раз в месяц», — отвечает хладнокровно. «А у тебя сколько раз будет? Еле сдерживаюсь, чтобы не зареветь. Не хочу размазать аккуратный макияж. Не хочу, чтобы он видел меня страшилой. Я должна быть идеальной, и тогда он меня полюбит». «Нет, не поможет. Ничего уже не поможет». «Ты меня в чем-то обвиняешь?» Муж смотрит на меня сердито. У меня нет доказательств, но есть подозрение, что Руслан с кем-то спит. Не может же здоровый молодой человек хотеть заниматься сексом два раза в месяц. Я, например, хочу часто, но, конечно, не осмелюсь об этом заявить мужу, чтобы он не счел меня распутной. Нет, я просто... «Руслан, как я забеременею, если ты со мной почти не спишь? Обвинять мужа в измене бездоказательно я не решусь. У нас с этим все строго. Можно и самой отхватить от старших за клевету. Вот если бы я поймала его с другой, то тогда развод был бы возможен. Но я люблю его. Всегда любила. И не хочу развода. Я хочу быть любимой, только и всего. А он разбивает мне сердце своим холодом». «Я устаю. Ты прекрасно знаешь, что сейчас я должен успеть везде. У меня практика, учеба, научная работа. Столько всего навалилось. Подожди ты пока с ребенком. Нужно пожить для себя, встать на ноги, дом построить». «Да, Рус занят, но почему-то успевает в течение дня смотаться к отцу, чтобы повидать ее, Асю. Ревность вгрызается в мою грудь острыми клыками. Я серьезно так больше не могу. Я поймаю его на измене и освобожусь от несчастливого брака. Только так я могу быть свободной. Только так. Ладно, спокойной ночи, Руслан». Тянусь губами к его небритой щеке. Он позволяет себя поцеловать. И потом провожает меня взглядом. Удостоверившись, что я ушла, муж достает телефон и набирает кому-то сообщение.